Полина Дельвик. Рыжая. Чисто семейное дело. Роман. Издательство «Астрель» и «АСТ». Москва. 2001 год. Читает Татьяна Дюпина. Загадочно и страшно погибают близкие друзья. Следующая жертва — она. И рассчитывать не на кого, ни на собственного мужа, ни на случайно оказавшегося на пути подполковника ФСБ. Если убийцами не рождаются, а становятся, то почему бы скромной домохозяйке не стать отличным детективом? Вперед, рыжая! Глава первая. В просторной, уютно обставленной спальне сидела приятная молодая женщина и уныло разглядывала фотографию в собственном паспорте. Фотография была сделана 5 лет назад, и к ней претензий не было. Печаль вызывала действительность. Женщина перевела взгляд на зеркало, потом снова на фотографию и опять на зеркало. Отражение заметно проигрывало. Она тяжело вздохнула и повернулась к бессовестному стеклу спиной. На веснушчатом и немного бледном, как у всех рыжих, лице застыло выражение безграничной тоски. Из раскрытого документа следовало, что печальную даму звали Дарья Николаевна Быстрова. Была она русской, замужней, и через 2 месяца ей исполнилось 30. Вздохнув еще раз, молодая женщина с отвращением отбросила паспорт в сторону и задумалась. Итак, юность умчалась, как конь в пургу. Удовольствие, получаемое от созерцания собственной красоты, уменьшалось прямо пропорционально прожитым годам, и через 2 года прелестная девушка с игривым взглядом окончательно растает в прозрачной дымке стекла, уступив место незнакомой женщине с отвратительно пресным лицом. Даша опять обернулась к зеркалу. Увы, чуда не произошло. Все признаки приближающейся старости оставались на своих местах. «Ну, ничего, ничего», — бодро пробормотала она, разглаживая крошечную морщинку пальчиком. «Будем бороться. Что можно, размассируем, чего нельзя, отрежем». И тут же прикусила язык. 1 месяц назад ей в руки попала статья о клинике пластической хирургии, где-то недалеко от Лондона. Текст был пронизан оптимизмом, а фотографии пациентов, сделанные до и после операции, впечатляли. Из-под ножа хирурга выходили просто новые люди. Воодушевленная полученной информацией, Даша кинулась к мужу с просьбой разрешить поездку в Англию, хотя бы для консультации. Сергей, не поднимая глаз от бумаг, лишь раздраженно бросил: «Это еще зачем? Старость, как беременность, от людей не скроешь. Ты хоть видела, как эти операции делаются? Берут скальпель и... раз! Представляешь, как выглядит твое лицо вообще без кожи?» Муж знал, на что бить. В мгновение ока весь оптимизм улетучился в неизвестном направлении. Сверкающий скальпель пластического хирурга превратился в ночной кошмар.